тут, жалобно скрипнув, развалилась под здоровенным черным телом драконицы деревянная кровать. Мужчина растерялся, явно не ожидая такого поворота. И тут я... Нет, Ариша, нет, я... Какая уже разница? Рыкнула ему в лицо, заставив отпрянуть, потому что из пасти вырвался сгусток пламени. Вот такой вот драконий поцелуй. А теперь ласковые объятия. Ударила здоровенной трехпалой лапой обомлевшего мужчину так, что он отлетел к стене. Рыкнула от изумления, не ожидая от себя такой силы. Тело Тимиара сползло на пол. Неловко. Боком. Он зашевелился, приходя в себя, пытаясь подняться. Но я... Боги, нет, Ариша! Прыгнула на него с раздавленной кровати. Упала всем весом, ломая кости. Опустила голову, уставилась в лицо насильника. Я видела, как сознание покидает это тело, открыла пасть и... Нет, Ариша, оставь в покое его голову. Знаю, хочется, но не будем мараться. Драконица недовольно рыкнула и отступила. Уставилась на дверь. Ставшим немного острее слухом, я, она, уловила шаги. Кто-то бежал. Вернее, ступал, осторожно направляясь к моей комнате. Тут драконица отвлеклась, завертелась, склонила голову, рассматривая себя, фыркнула недовольно. «В чем дело?» «Я какая-то неправильная. По мне, дракон как дракон, может, только размером поменьше, чем Чиаро». «Крылья», — пожаловалась Ариша. «Их нет, совсем нет. И хвост короткий». «Нормальный у тебя хвост, красивый», — попыталась я утешить расстроенную драконицу. Она вновь уставилась на лишенную острых зубцов роговых пластинок, гладкую темно-серую спину и вздохнула. «У меня нет крыльев», — растерянно повторила Ариша. «И спина как у... Как же так? Я похожа на ящерку». «Боги, Ариша, нашла же время! Крылья отрастут, а на ящерку ты не похожа! Нормальный дракон, только маленький совсем! Но позже, позже! Нам нужно...» Не договорила, потому что дверь стала открываться. Тихо, словно тот, кто стоял за ней, боялся привлечь внимание. Привлек. «Мы с Аришей, демоны поймешь, этим телом управляла я и не я одновременно». Приготовились напасть на вошедшего, как... Дверь распахнулась, и в комнате появилась Саяри. С распущенными волосами, в белой сорочке, заляпанной кровью на груди, и кинжалом в руках. Уставилась на меня, на нас. Затем отчетливо икнула от изумления. «Са...» — начала было я, но тут вспомнила, что драконы вообще-то не разговаривают, как люди. Вместо этого изо рта вырвались клубы дыма вперемешку с драконьим пламенем. Саяри отпрянула, но убегать не спешила. Вместо этого протянула руку и коснулась моей головы. «Другое тело», — покаянно призналась Ариша. «Совсем другое. Не такое, как у меня было. Я еще не научилась им управлять». «Лайны, это ты?» — прошептала подруга. «Ну, конечно. Ты ведь еще не можешь до конца перекинуться». «Говорила же, что я похожа на ящерку», — насупилась Ариша. «Потом разберемся. Перекидываемся обратно. Надо поговорить с Саяри». Миг, и я приняла обычный человеческий облик. Пошатнулась. Чуть не упала, потому что центр тяжести оказался совсем не там, где только что был. Но Саяри успела меня подхватить. Сжала в объятиях, и я вдохнула горьковатый запах ее вчерашних духов, который все еще чувствовался в промозглой сырости темницы. Хотя я понятия не имела, сколько прошло времени с момента похищения, зато поняла другое. Какое же ограниченное тело у человека. Зрение, слух, обоняние — все ужалось в разы, словно меня вытащили из мира красок и запахов и засунули в тесную коробку. Не время об этом думать. «Кровь!» — воскликнула я, отстранив Саяри. «Боги, ты ранена? Что он с тобой сделал?» «Со мной!» — усмехнулась подруга, уставившись на свою кружевную до колен сорочку. «Пусть сначала научится за оружием своим следить, куда бросает его в порыве страсти, а потом записывается в насильники. Но уже в следующей жизни», — добавила просто. «Мне прочитали лекцию, заявив, что я должна родить ребенка для увеличения численности племени аров. Так вот, численность племени уменьшилась, пока на одного, которому я перерезала горло». Резкий жест, ее ладонь чиркнула по шее. «Забрала ключи, пошла искать тебя. Но ты и сама...» Она подошла к лежащему у стены, коснулась шеи, нащупала пульс. «Нет!» — выдохнула я с ужасом, когда девушка вонзила кинжал в сердце лежащему без сознания мужчине. «Зачем? Что ты натворила?» «Что я натворила?» «Сделала за тебя работу над ошибками. С тех пор, как я поступила на факультет светлых сил вместо темных...» — отозвалась подруга. — Я стараюсь их больше не совершать. Слышала о регенерации? У арлордов она даже быстрее, чем у драконов. Через полчаса он был бы здоров и шел по нашему следу. Боги, как бы ни тяжело было признавать, но она оказалась права. Как всегда, Саяри права. — Пойдем, — сказала она, — пока нас не хватились. Хотя погоди, я возьму оружие. «Надо забрать остальных девушек. Они где-то держат беременных. Их похитили задолго до нас. Еще есть кто-то из наших. Трис или Мэя, я не знаю». «Не до них». Саяри пнула одежду Тимиара, выловила оттуда пояс с мечом, нацепила, затем сунула мне в руки кинжал. «Но мы не можем здесь их оставить». «Нас скоро хватится. Поэтому нам надо найти выход и позвать на помощь». Саяри выглянула наружу, затем махнула мне рукой. «Пошли!» Пустой полутемный коридор, освещенный факелами. Один из них нещадно чадил, почти выгорев до конца. Старые бревна по стенам, балки крепежей, двери. Много дверей. «Думаю, мы глубоко под землей», — шепнула я Саяри, и девушка кивнула. «Заброшенные шахты в 10 милях от Гридара. Но Саяри...» У меня сжималось сердце, когда мы проходили мимо очередной камеры. «Неужели за каждой из них узница? Неужели их придется оставить здесь? Как ты меня нашла?» «Клятва. Древняя клятва на крови. Вассал всегда чувствует своего сюзерена». Тут я услышала за одной из дверей тоненький плач и замерла. Остановилась, не в силах сделать ни шагу. «Мы должны ее забрать», — сказала твердо. «Прошу тебя, Саяри, по крайней мере, попытаться». «Нет», — ответила она резко. «Первым делом мы должны спасти тебя. Скоро эти уроды очнутся и поймут, что мы сбежали. Будет погоня. Если нам не удастся выбраться...» Она посмотрела на меч. «В камеру я не вернусь. Принять неравный бой и умереть. Можно. Но не в твоем случае. Ты самое ценное, что есть в Кемире, и я вытащу тебя отсюда, даже если мне придется волочь тебя за волосы». Она и не думала шутить. «При первой же опасности перекидывайся в...» «Ящерку», — подсказала ей, и драконица вздохнула. «Хорошо. Ты права. Мы должны позвать на помощь».